Он ожидал другого, ведь сам, лично, наблюдал за падением, уничтожением и просто стиранием всех проклятий в своей ауре и других частях тела, и хоть после 10 лет жизни с дурслями мелкие травмы просто обязаны были быть, но не в таком количестве. Но самым страшным были практически посаженная печень, судя по всему, от зелий, хотя и не совсем качественная пища могла на ней сказаться, светящаяся бордово-алым и прямо призывающая заняться ей в первую очередь, сразу после лечения не менее ярко-красного мозга, который, если судить по появившимся небольшим меткам с датами, начал активно разрушаться сразу после его появления в этом мире. А ведь было еще и утомление нервной системы, несколько трещин в костях, атрофия мышц и вновь начинающаяся близорукость, правда, теперь не из-за проклятия, а из-за проблем с мозгами. Причем большая часть из последних пунктов этого мрачного больничного списка была вызвана именно действиями самого Гарри. Нервы, как и мозги, не успевали за его старой душой, которая, надо признать, хотя бы сама по себе уже привыкла к проблемам с этими органами из-за начавшегося маразма и старости, а тут еще взялась искусственно их разгонять зельями. Кстати, может и печень он сам себе посадил, ведь он только поверхностно проверил найденные в тайниках зелья, узнал их, проверил на качество и годность, и все, наплевав на все ранее увиденные различия в мирах, он воистину, как бесстрашный идиот, без всяких дополнительных проверок принял малознакомые зелья. Да, теперь многочисленные забывания и то его странное поведение вчера уже не кажутся удивительными, тут уж стоит задуматься над тем, что он все же решился провести диагностику, и увидел проблему. Стремительным взмахом палочки свернув фантома, Гарри направил его в интерком, прямо в специальный и пока не активный для широкой публики раздел «Колдовской медик», после чего снова надев мантию-невидимку, начал выбираться из медицинского крыла. Спустя минуту оказавшись на 8-м этаже, маг проверил работу устройства и был приятно удивлен его завершением. Вроде, раньше данное приложение работало этак в 2-3 раза дольше. Однако откинув в сторону мысли о времени работы приложения, Гарри вчитался в рецепты и рекомендации, выданные для его лечения. Вчитался и хмыкнул, ведь получается ему либо придется воровать, чтобы приготовить нужные зелья, либо отсылать буклю. Буквально замерев во время шага, Гарри медленно обдумал мысль о сове, своей птице, которую он не видел с момента посещения совятни в конце прошлого года вместе с Уизли, которые забирали Филина Перси и сову-близнецов. А вот он не забрал свою полярную совушку, он забыл про нее, и не только он, никто не в том Хогвартс-экспрессе, ни в этом не спросил его насчет совы. И он сам вспомнил о ней только когда она ему стала нужна, да. А ведь из всего этого получается, что его снежно-белая красавица в этом мире не его фамильяр и не была никогда именно его совой. И стоило чужеродной магии слететь с него, и ее привязка и его ощущения от совы взаимно уничтожились. Да, неприятно и, пожалуй, даже больно осознавать это, а ведь в том, первом мире, он целую неделю оплакивал буклю, не Грюма, как все думали, а именно свою сову, которая погибла вместо него. Тогда он чувствовал разрушение связи фамильяра и хозяина, и точно знал, чьей была эта северная хищница. А вот в этом мире с более добрыми дурслями, Дамблдором, с более честными Уизли, кто-то лишил его этого надежного товарища. Неприятно, очень сильно неприятно. Облокотившись на стену, Поттер медленно уселся на пол, после чего бросив взгляд на интриком, Гарри понял, он очень вовремя решил этот год посвятить сбору информации и обдумыванию стратегии, а также выстраиванию параллелей в расхождении с прошлыми мирами. Ведь чтобы избавиться от всего у него обнаруженного как раз год и понадобится. Значит, первая задача на этот год – вылечиться. Вторая – захватить Василиска и Крестраж. Ну, а над третьей подумаем позже. Да, позже. Черт, несокрушимый Поттер, выживающий всегда и везде. Великий Гарольд Гриндевальд, тиран миров магии, открывший для волшебных существ огромный космос. Избранный Гарри Поттер сидел и плакал по потере обычной совы, бывшей одним из немногих лучиков света в таком далеком отсюда мире, и просто исчезнувшей в этом. Примечание к части. Прошу помощи. Нужны идеи, как лучше всего проводить лечение Поттера. Тайно или явно, не могу решить, так как оба варианта как имеют свои плюсы, так и минусы. Глава 8. Мимолетное время в школе. Проснувшись в своей кровати, до которой добрался чисто механически после того, как в волю выплакал всю грусть, я принялся обдумывать, как и где достать требуемые мне, по лечебной рекомендации, зелья для выздоровления, а еще, как мне начать восстанавливающие процедуры, не привлекая внимания, особенно мне не нужен интерес одного конкретного человека, живущего в этом замке. Сев на кровати, я уже собрался потянуться к своему сундуку, как мою спину буквально обожгло. Резко развернувшись к появившемуся источнику сильного чувства ненависти, я с удивлением встретился взглядом с Невиллом, который даже после этого не отвел свой буквально пылающий гневом и яростью взгляд. Минуту поборовшись взглядами со мной, он неожиданно встал с постели, подхватив одежду и, как и всегда, оставленное на спинке кровати полотенце, после чего направился вон из комнаты. С чего такая ненависть, Невиллу? На мгновение замерший в дверях парень, не проронив ни звука, снова начал движение и молча вышел из комнаты. Хмыкнув на это абсолютно несвойственное Невиллу, которого я помнил, поведение, я тем не менее серьезно задумался, перебирая доставшиеся воспоминания в попытке определить возможную причину такой жгучей ненависти, намного превосходящей любых слизеринцев. Кстати, интересным моментом за вчерашний день можно считать то, что Малфой не испытывает ко мне ненависти, совершенно не испытывает, и столь же точно ясно, что сильнее всего, если судить по эмоциям, меня в школе ненавидит именно Невиллу, что было совершенно неожиданно, просто невозможно для всех прошедших жизней и миров, причем и по памяти того Гарри, что был на первом курсе, ничего такого, что могло спровоцировать подобные сильные чувства этого тихого и надежного друга. Так в чем причина, почему Лангбаттом его буквально испепелить взглядом желает? Неспешно одевшись, я вспомнил, о чем думал до того, как почувствовал Невилла, и принялся снова раздумывать над графиком своего восстановления. Хотя буквально через минуту раздумий сообразил, что пока неизвестно расписание уроков, график может и подождать. Главное было понять, что только утром пред завтраком у меня будет время для небольшой зарядки, как и вечером перед сном, и что три приема зелий соответственно выпадут на три приема пищи, ну и остальную мелочь остается раскидать по обстоятельствам, и все. На сегодня черновик график оказывается максимально полон. Поэтому, спустившись вниз по винтовой лестнице и пройдя мимо факультетской душевой, отправился снова к выручай комнате. Помыться мне все же было нужно, а по пути до свободной от совершенно непонятного мне местного Невилла душевой решил, что первый учебный месяц я должен посвятить решению четырех задач. Во-первых, мне следует по максимуму обеспечить спокойствие в этом году, а значит заблаговременно решить, или попытаться решить, проблему с Василиском и дневником Тома. Во-вторых, он должен получить канал поставки для себя волшебных предметов, причем полностью независимый канал поставки зелий, ингредиентов и, возможно, артефактов. В-третьих, познакомиться со всеми интересными для меня учениками. Ну и, в-четвертых, вынести вердикт о виновности Снипа и Дамблдора в происходящем. С огромным удовольствием помывшись в какой-то из ванных комнат замка и вернувшись назад в башню и гостиную, я уже на лестнице встретил Лангбаттома, который, посмотрев на меня, был настолько явно удивлен, что ощущение от вспышки ярости настигло меня только уже на подходе к нашей комнате. Да, из чего он так меня возненавидел? С приезда в школу прошло всего 3 недели, а я уже нахожусь на грани разоблачения перед своим новым врагом. И пускай за это время я успел очень многое сделать для того, чтобы мой второй курс был воплощением легкого и необременительного года реабилитации. Причем начал все эти дела я с того, что сходил в тайную комнату и побеседовал с Василиском Салазара. Вот просто взял и сходил, поговорил с моим главным противником на год о подобном в самом начале моей жизни я даже не мог и мечтать, а сейчас вот сижу и размышляю над ответами стража школы. Ну, вот умнейшая же змеюка. Быстро все смекнула и мгновенно дала понять, что недостойному говорящему она не будет подчиняться, а оглушив его, отправится искать меня, после чего проведет к оглушенному. Кроме того, она согласилась обменивать свои старые кожи и свежий яд на еду, большую и сытную еду, а не изрядно надоевших змее мелочь вроде мышей, рыбы и редко забирающихся в подземелья кроликов, до различных темных тварей. Причем Василиск, оказывается, был оставлен в школе именно для борьбы с последними. Ведь различные чудовища, самые настоящие, судя по увиденным мною костям, приходили к школе буквально со всего леса. Они стремились попасть в столь лакомое для них место, буквально огромный шведский стол, наполненный магически одаренными, но еще не научившимися защищать свою жизнь колдунами и ведьмами. Так что змеюка была крайне полезна и, на мое удивление, часто охотилась, вот только есть мясо чудищ не любила, невкусное оно. Именно после того, как я пообщался со стражем и понял, насколько он умен и в то же время хитер, я решил не ограничиваться только находящимся внутри замка монстром и наведался к Арагогу, патриарху акромантулов запретного леса. Наш разговор длился большую часть ночи, все же именно мудрость этого арахнида я явно переоценил, хотя ума было не занимать и ему, и кое-какие соглашения между нами были достигнуты. Пускай мне очень не нравились несколько пунктов этого договора, по которому акромантулы могли съесть любого ученика Хогвартса, забравшегося на их территорию, но ради полноценной кладки их яиц и обещания обменивать их нити на еду в размере 2:1, в пользу увеличения еды, на данный момент, оно того стоило. Правда, тогда же, всего лишь немного удалившись от их логова, я самым натуральным образом нарушил этот договор, поставив охранный периметр на всю ближайшую от школы сторону охотничьих территорий пауков. Правда, периметр, призванный отгонять нерадивых учеников, а не удерживать пауков внутри их земель, но все равно это было не слишком честно, и все же жизни детей мне были важнее. Затем, еще раз оценив шансы на удачный исход и возможную пользу от договоров, а также свое здоровье, я все же решился не ограничиваться только агрессивными магическими созданиями, и провел очередные переговоры. Первые и самые неудачные было организовать легко, я просто сходил в лес на встречу с кентаврами, вот их ум я не просто неверно оценил, так эти дикие кони чуть не напали на меня трижды. Причем два последних раза были уже в ходе переговоров, чего даже пауки себе не позволили. Вот вам и разумная раса. А вот затем я, уже не столь уверенный в правильности принятого решения, все же провел организованную ребятами из великан и феи встречу с оборотнями, на которой неожиданно не только смог договориться о поставках большинства произрастающих на островах ингредиентов, но и о том, что они направят своих представителей для знакомства с Вальхин, и о возможной покупке зелий. Затем, окрыленный успехом с оборотнями, и еще раз прокляв гордыню Полукани, я затеял и провел очень тайные встречи с проживающими на островах дриадами, феями и вампирами, а также переговоры с русалками и практически представленные исключительно одиночками на оловянных островах общиной Вейл. И пускай на итоговые встречи и возможные подписания договоров с первыми тремя расами я вынужден буду явиться только на Сайман, провальными, как с кентаврами, я их не считал. Кстати, именно волшебники из фактически ставшего только на меня и работать агентства стали той ниточкой, что приносило мне большую часть рекомендуемых мне для лечения зелий. Принося каждый день утром на берег Черного озера мешочек зелий, троица фей забирала у них мешочек с золотом и улетала довольная, а я, удовлетворенный наличием канала поставок нужных мне зелий и его незаметностью, продолжал отныне ежедневную утреннюю тренировку. Тем более пока, к счастью, никто не обратил на нее внимания. А вот на вечерние отлучки обратили, и Рон даже попытался вызнать об их причине и цели, правда, безрезультатно вследствие всей еще действующей обиды. Но несмотря ни на какие опасности, прекратить их я просто физически не мог. В Японии абсолютно нежданно разгорелась клановая война. Кланы Ахаиси, Тиба и Изука начали боевые действия против Цучимикада. Я, абсолютно уверенный в отсутствии этого, да и любого другого конфликта в прошлом мире в это время у моих родов, никак его не планировал и даже испугался, отчего попытался съездить им на помощь, устранив источник неприятных чувств самым кардинальным образом, но меня уверили, что справятся сами. В результате, я только и сделал, что отправил им больше сотни новых, для них, а не для меня, упрощенных заклятий в виде самолично написанной книги, и с обеспокоенностью наблюдал за сводками новостей с Востока. Да каждый день вечером и стал связываться отдельно от остальных моих невест сына и разговаривать с ней по полчаса или часу. Причем, как мне кажется из ее поведения, совсем не зря я это делаю, по крайней мере, мешки под ее глазами определенно стали уменьшаться после того, как я стал с ней беседовать и фактически успокаивать. Всеми встречами и другими независящими от временных поясов делами в основном я занимался по ночам, а днем самым натуральным образом спал на уроках. Да, уроках, получив нормальное образование в Германии, я мог с легкостью сказать, что нынешняя хогвартская программа сильно ослаблена. Она критично отстает даже по преподаваемым предметам, а сколько важных дисциплин в ней просто отсутствуют. Полный мрак, как любил говорить один немецкий преподаватель истории, правда, наличие которого было лично мне очень даже кстати. И я благодаря этому спокойно спал на уроках, при этом получая только превосходно, чем поверг своих однокурсников в изумление. Хотя, надо отметить, что в первые дни до того, как я посетил все занятия у преподавателя и понял, кто и как ведет свои предметы, я был крайне внимателен и собран, особенно на первом уроке зелья, и какая жалость, что с ней показался именно никудышным учителем, а не я когда-то ленивым и невнимательным учеником. Ему действительно нравилось пугать учеников и отчитывать их за неудачные работы, да что учеба, Снейп, прекрасно знающий о защите магических школ, сам не делал ничего для безопасности учеников. В общем, уроки, да и некоторые преподаватели, не только Снейп, меня изрядно разочаровали, поэтому я и стал так себя вести, да знаю, что из-за этого страдает мой изначальный план по тихой реабилитации и сбору информации, ведь своим поведением я не только привлекаю внимание, но и разрушаю сложившийся в умах образ. Правда, от той иллюзии осталось немного, причем особой моей вины в том нет, я не ожидал ни одного из случившихся трех очень интересных и странных разговоров. Первый разговор прошел спустя неделю с моего возвращения в замок, хотя ждал я его буквально чуть ли не после первого ужина. Но только спустя столько времени меня вызвали к директору. Следуя за профессором МакГонагалл, я миновал горгулью, охраняющую вход в башню директора. Кстати, а ведь из-за того, что эту башню с улицы нельзя увидеть, данная особенность школы порождает у студентов огромное количество слухов о ее местонахождении, и вообще, о башне директора, и один из них только что рухнул, буквально издохнув на чарах, наложенных на дверь в официальный кабинет директора. За этой дверью нельзя спрятаться и подслушивать, используя какую бы то ни было магию или умение, вот тут очень явно видимые защитные чары Хогвартса не позволят такому произойти. «Профессор, я привела Гарри и Альбус. Я еще раз вам напоминаю, что, как его декан, я обязана находиться при подобных разговорах, поэтому не собираюсь оставлять вас с мальчиком наедине». Удивленно посмотрев на впервые вспомнившую о том, что она является еще и моим деканом, профессора, я уловил изменения симфонии звуков в открывшейся комнате. Несколько ритмичных пощелкиваний и свистов исчезли, буквально умолкнув с последними словами Минервы. Степень моего удивления изрядно увеличилась от этого наблюдения. «Если ты этого хочешь, Минерва, то я не могу тебе отказать. Возьмешь лимонную дольку? Гарри, мальчик мой, ты тоже угощайся». Посмотрев на отказавшуюся от угощения колдунью, я также предпочел отклонить предложение, несмотря на крайне аппетитный вид сладостей, которые существенно отличались от обычных для меня конфеток из тарелочки директора в лучшую сторону, что меня несколько огорчило. «Итак, Гарри, я бы хотел уточнить у тебя, где ты провел лето?» С некоторым даже недоверием посмотрев на Дамблдора, задающего сразу такой вопрос без подготовки, я неуверенно, словно стесняясь, начал выдавать ему давным-давно именно для него и придуманную легенду моего летнего отсутствия. «Профессор, вы обещаете не рассказывать об этом Рону и Гермионе? Мне было бы крайне неприятно знать, что они стали волновались из-за уже произошедших вещей». Профессора, удивленно переглянувшись, вновь посмотрели на меня, и при этом Минерва с искренним удивлением спросила меня о причине сложившейся ситуации с моими друзьями. «Мистер Поттер, если вы так о них заботитесь, тогда почему вы сами держите дистанцию со своими друзьями? Это вынужденная мера. Мэм, в Великобритании со мной дружить просто опасно. Вы знаете, как именно я жил все эти годы у маглов. Не очень хорошо, иногда даже отвратительно. До Хогвартса я был маленьким домовым эльфом семьи Дурсль, и в первый же день каникул Вернон потребовал сдать все связанные с магией ему. Я отказался, ведь надежды на то, что мне вернут в конце лета хотя бы перья и пергаменты, не было. Понимаете, и моя палочка, и все наследия моих родителей, которые мне подарили уже здесь, в Хогварте, все бы пропало. И, поддавшись эмоциям, я убежал из их дома. Я поехал в Косой переулок, чтобы оставить в Гринготтс все магические вещи. Я не думал сбегать от дяди и тети больше, чем на сутки. Я хотел только сохранить память о маме и папе, и все. С помощью отражений от многочисленных стеклянных поверхностей в кабинете я все время наблюдал за лицами преподавателей и смог заметить легкое удовлетворение на них. Вот только эта эмоция появлялась в разное время. У моего декана, во время рассказа, от отказа следовать правилам Дурслей, у директора, во время моих слов о мыслях, и это позволяло сделать интересные выводы о них самих и их планах на меня. Вот только ничего из этого мне не удалось. При входе в Косой переулок меня поймал, насколько я выяснил, бывший пожиратель смерти Антонин Долохов. Что, Долохов, это невозможно, мистер Поттер, этот, не дав договорить прервавший меня МакГонагаллу, при этом краем глаза отслеживая посеревшего Альбуса, я продолжил эту легенду, и тем не менее, это был именно он, мэм, точнее, так называли волшебника, который меня пленил, его друзья, и я не думаю, что они собирались таким образом меня обманывать, ведь обманывать жертву нет необходимости, а именно жертвой для освобождения истинного темного лорда меня и хотели сделать. От последних слов Дамблдор вздрогнул и спросил, вполне искренне имитируя заботу и реально показывая интерес в голосе, а также указывая, что его действительно волновало. «Ты помнишь, где они собирались? Можешь указать место, и как ты освободился, Альбус?» Хмыкнув, как на вопросы директора, он бы попробовал еще раз спросить пережившего такое потрясение мальчишку о его ночных страхах, так и на искреннее недоумение и подозрение в голосе у своего декана. «Все же интересно, какие у них настоящие взаимоотношения?» «Профессор, я не помню, я знаю. Мне рассказали, что, оказывается, меня переправили через пролив и даже через всю Францию, в Геную. Именно там меня держали практически месяц, готовя к какому-то ритуалу. Меня поили различными зельями, нанесли несколько татуировок, кормили по специальной диете и все для того, чтобы возродить мага, убившего моих родителей. Нет, профессор, в этот раз у меня было великолепное лето. Я великолепно отдохнул на итальянском побережье, прошел курсы по оздоровлению и целебному избиению. А еще, Поттер, что вы говорите? Вас там не было, никого из вас там не было. Меня чуть не принесли в жертву, а вы об этом даже не знали. Буквально прокричав эти обвинения им в лицо, я сделал вид, что вытираю выступившие слезы, одновременно давая и возможность учителям обдумать мои слова и самому подготовиться к дальнейшему спектаклю. «Гарри, пожалуйста, успокойся. Да, мы ошиблись, не смогли предсказать подобное, и не мы спасли тебя. Нам правда жаль». И вот это слова утешения от великого профессора. «Да, если бы мне было о, а почему бы и нет?» Просто развернувшись к преподавателям спиной, я уже направился к лестнице, когда буквально в спину прилетел совершенно идиотский в подобной ситуации вопрос директора. «Гарри, мы правда сожалеем о том, что случилось. И именно поэтому нам крайне важно знать, кто спас тебя. Единственное, что вы должны знать, профессор Дамблдор, что моим спасителям наплевать было, как на нашего темного лорда, так и на мою избранность. Они просто спасали пойманных темными магами детей, и по сравнению с любыми английскими магами они показали себя с наилучшей стороны. И именно поэтому я и собираюсь отныне держаться подальше от своих друзей, ведь здесь в Великобритании я всегда буду только мишенью. Спокойной ночи вам, профессор». И не разворачиваясь, ухожу из кабинета. Быстро спустившись и выскочив из директорской башенки, я направился к гостиной Гриффиндора, и только тогда решился прекратить держать ментальные блокады и вытаскивать на поверхность поддельные мысли о правдивости моей истории, и о моей благодарности спасшим меня итальянским магам. Второй не менее интересный разговор у меня случился с Невиллом. Да, крайне интересный, ХМ, а ведь действительно есть такой термин, как разговор кулаками, а значит, у нас и вправду был разговор. Все началось с того, что на вторую неделю учебы, во время обеда, Невилл, просто и буднично подойдя ко мне, хотя до этого держался в отдалении и всегда старался сесть от меня как можно дальше, самым обычным для школьников образом попросил вечером до ужина подойти на поляну около Черного озера. Объяснил, что расположена она практически между теплицами гербологии и огородом у домика Хагрида, так что не заблужусь, а еще сказал, что темой разговора будет дело, касающееся наших родов. Тогда, придя на место встречи пораньше, я заметил в земле кое-что просто невозможное и, немного подумав, решил проверить эту невозможность, сымитировав сначала ожидание, а затем уход на перекус и наконец. «Ну, Невилл, ты уже решился ответить на мой вопрос, и даже не вздумай обижаться, ты сам задержался практически на 2 часа. Я за это время уже успел и проголодаться. Так что, то, что тебе пришлось меня 5 минут подождать, пока я сбегал за бутербродами на кухню». Слушая мой монолог, растерянно выглядевший еще несколько минут назад парень, как-то мгновенно преобразился, и сейчас меньше всего походил на обычного Невилла. Особенно с образом знакомого мне парня не вязалось небольшое заклинание, ударившее в землю у его ноги, причем так, что я практически не имел шанса его заметить, если бы не смотрел специально за его тенью. Я, наследник рода Лангбаттом, вызываю моего врага и врага моего рода на дуэль. Пускай нас рассудит магия и сталь, и пускай кровь, пролитая на этой дуэли, станет последней кровью между нашими родами. Пускай вражда закончится нашей кровью и магией, клянусь в этом. Изображая полную прострацию, смотрю на объявляющего мне родовую дуэль Невилла. Честно, такого я даже во сне не мог представить. Причем Лангбаттом был вполне серьезен. Очень серьезен, если судить по типу замеченных мною магических растений в земле, которые активировало то практически незаметное заклинание. Согласен, до первой крови. Невиллу на это стандартное предложение для принятых у английских магических аристократов кодекса дуэлей, однако лишь отрицательно покачал головой. Нет, до полной победы, пока другой не сможет сражаться, разрешается все, в том числе и убийство, иначе родовая магия не примет. Ты ведь знаешь о войне между нашими родами? Я кивнул, действительно, есть такое дело. Причем, если при свадьбе или помолвке вражда между родами, если она не кровная, конечно, утихала даже при взаимной ненависти или наоборот любви молодоженов, и ничего больше не требовалось, то вот остальные способы мира требовали определенной достоверности и неких ритуалов. Как, например, поединок мира требовал крови. Единственной хорошей вещью было то, что дуэли не обязательно быть смертельной, а то было бы грустно, если первым моим убитым однокурсником в этом мире был бы Невилл, а не Рон. Интересно только, а как другие не нашли? Вот оно, я понял, что не давало мне покоя в словах, возможно, бывшего друга. Не дуэль с ним, а то, как он узнал, кто я такой. Я ведь не перечислял нигде свои рода, даже не говорил о том, что все же отношусь к родовитым магам. Тогда как он узнал об этой моей тайне, и не мог ли еще кто-нибудь узнать о них? Как ты узнал, что этот род теперь мой? Парень, сначала довольно улыбнувшись, затем, словно вспомнив о чем-то, покачал утвердительно головой, и как-то виновато оскалился, копнул ножкой землю в месте удара заклятия и, запрокинув голову к вечернему небу, начал рассказывать, явно отвлекая от разворачивающегося под землей действия, но в этом мы позволим ему вести, дадим, так сказать, фору. Я ведь тоже обманщик, Гарри. До этого лета, судя по всем признакам, родовая магия считала меня кем-то вроде бастарда, а все из-за той странной свадебной церемонии, после которой у наших мам появились мы, а еще три колдуньи из ордена после этого пропали сейчас. Наверное, где-то счастливые воспитывают своих детей. По крайней мере, бабушка о них так и не смогла найти информацию. Слушая откровение парня, я обдумывал его уклончивый ответ, который, учитывая пророчество и заинтересованность темного лорда, был мне не менее важен, чем информация о том, как он узнал о моих фамилиях. Кстати, если то, что сказал Невилл, правда, то выходит, что вся дурацкая ситуация с пророчеством, укрытием под не слишком надежной защитой и, как финал, феерическая смерть родителей и самого темного, действительно могло быть происками Дамблдора. Черт, ну, вот как я мог забыть, что и в этом мире Дамблдор начал строить свои планы на меня еще до моего рождения. Этот мерзавец реально не должен умереть легко, и надо будет поискать этих ведьм, а то их дети ведь наверняка рассчитаны быть запасными для меня, как тот же Невилл, так что интуиция мне очень громко кричит в уши о том, что я практически со стопроцентной вероятностью найду как минимум одного из них сейчас обучающимся в Хогвартсе. Пускай этот магик и не знает о своей судьбе в отличие от нас, но он не просто обязан быть незаурядным волшебником, но еще быть и крайне управляемым ХМ, а может, именно по этим причинам только мы с Лангбаттомом и прошли в финал кастинга избранных. А тем временем раньше застенчивый парень продолжил свой рассказ, и по сей день она не упускает возможности проверить различные источники на предмет их нахождения. Ну, отчасти я ее в этом даже понимаю, ведь она до сих пор мечтает найти более достойного наследника для рода, что вполне возможно с тем, ну ты, наверное, понимаешь, что там было. Кивнул и рукой попросил продолжить. Объяснения действительно были излишни. В конце лета она, как обычно, отправилась в Гринготтс. В этот раз я, правда, в отличие от обычных посещений, был с ней, так как настало время для проверки моего наследия крови. Знаешь, хранителем моего рода оказалась такая симпатичная дриада. Хи-хи. Ой, извини. На меня такое всякий раз накатывает, когда ее вспоминаю. Что немного веселит бабушку, ведь еще и этим я напоминаю ее отца. Я перестал слушать отвлекающую болтовню парня, так как время, отведенное на активацию, вышло, и вот теперь заготовленную ловушку было видно сразу. Невилл же, похоже, немного ошибся с временем ее развертывания и вместо немедленной атаки продолжил неспешно говорить обо всем. Краснеющий и недовольно смущенный мальчишка, стоящий на постепенно расширяющемся и наливающемся изумрудным цветом пяточке травы, и, несмотря на прекрасно видимые мною в магическом диапазоне быстро развертываемые под землей деревянное и растительное оружие, именно таким Невиллу, а не хмурым и натянутым, как заряженный арбалет, какими он был, когда вызвал меня на дуэль, был мне знаком. Но все же дриада показалась ему симпатичной, он же совершенно не замечал девчонок курса до пятого, а то и шестого. Неужели это так сказывается духовная близость хранителя? Да, блин, что за ерунда в голову лезет от всей этой бредовой ситуации? В общем, меня признали наследником рода, а также мы выяснили, что у рода снова появился, уже казалось, что давно уничтоженный враг. Из-за чего, собственно, хранитель и пришла на встречу со мной, чтобы рассказать об этом неприятном факте. Бабушка после специально ездила к своим старым знакомым, а вернувшись, была сильно взволнована. Она узнала только то, что в тот день восстановилось еще 11 родов, кроме рода моего врага, и это единственная зацепка, которую мы нашли, так что мы даже не знали, кого ищем, пока я не почувствовал при встрече с тобой множество разной магии, сильной магии различных оттенков и направленностей, и никакой гнили, которой до этого от тебя несло. И, судя по твоему ответу ранее, я не ошибся. Ты наследник Певереллов? Кивнул и задумался о том, почему он все еще уверен, что подготовленная им ловушка не развернулась. Ведь ладно секунд 5-10 выиграть благодаря магии, которой насыщены все окрестности школы, и не учесть этот момент, но больше. Тут, вдохнув носом задувший в мою сторону ветерок, я, возможно, определил причину его ошибки. Нет, ты не ошибся, я действительно лорд магии рода Певереллу. Но скажи, Невиллу, а где твой Тривор? Или ты не будешь использовать фамильера в нашем поединке? Тот, после напоминания о фамильере, быстро бросил взгляд себе под ноги и мгновенно преобразился в лучистого мальчишку, который с радостью мне и ответил, уже не заботясь о времени, а просто подтверждая пришедшую через нос догадку. Тривор отныне живет на болоте. Бабушка разрешила его отпустить, ведь хранительница перед уходом сделала мне подарок, небольшой росток еще юной дриады, но вскоре она подрастет достаточно для того, чтобы стать полноценно моим фамильером. Ты представляешь, у меня будет дриада, не мерзкая жаба или сова, а дриада, прекрасная дриада, которая уже мне помогает. Я хмыкнул на вспышку этого искреннего восторга. Нет, как фамильяр, дриада бесспорно достойный даже зависти выбор, но вот именно он с ней еще намучается, причем во многих смыслах. Кстати, о фамильерах, надо будет подыскать себе подходящих, и, вообще, сделать проверку крови на возможное количество фамильеров. Ведь, например, в первом мире моим фамильером стала Хедвик и только она, а во втором мире у меня вообще не было склонности к фамильерам, но здесь я знаю, она есть, а вот на какое количество надо узнать. Потом, резко увернувшись от выстреливших в мою сторону из-под земли самых настоящих кольев из сросшихся корней, я посмотрел на направившего в мою сторону палочку Невилла, который, похоже, действительно собрался использовать все, что умел, для нашей дуэли. Галор Максима, Сикартус, два луча, буквально единовременно сорвавшихся с его палочки, заставили меня снова отпрыгнуть и привели меня, судя по его радующимся глазам, туда, куда нужно. Ну-ну, мы это еще посмотрим. Используя невербальное заклинание пламенного ветра, буквально создаю вокруг себя самый настоящий огненный вал, который легким движением палочки и запускаю сжигающим все кольцом в сторону от себя. И в тот же миг подо мной в буквальном смысле возникает огненная яма. Я сам усилил его ловушку, сделав поджог свившихся под ногами в клубки корни. Только мгновенное заклятие самолевитации и выдох ледяного океана в пасть обожженной, но не уничтоженной венериной клетки, спасли меня, ведь достать меня попыталось одно из самых опасных магических растений, которое можно встретить на северных европейских болотах и обладающее уникальным антимагическим ядом нервно-паралитического действия и способностью перекусить меня пополам. Резко приземляюсь на землю, и поэтому любителю смертельных ловушек бьет цепная молния. Шутки кончились, Невилл, деревянный чистокол из земли это одно, а полностью магические растения-охотники это совсем другая тема, с которой играть не стоит. Тем более ты ведь и хотел полностью серьезной дуэли, так получи ее. Сорвавшаяся со второй свободной от палочки руки шаровая молния должна была полностью заставить парня уйти в оборону. Должна была, но выскочившие из земли небольшие стебли перехватили сначала цепную молнию, а затем и шаровую, полностью позволив сосредоточиться на атаке их хозяину. Аво, Громолов, я думал, они на островах не встречаются. Вот только его улыбка, вызванная моими словами, мгновенно померкла, когда он увидел в моих руках клубок стужи. Что, думаешь, для тебя? Нет. Резко воткнув ладонь в землю, я буквально пропускаю через свою магию в этот нестабильный элемент заклятия силу, и самый настоящий ковер из инея и льда покатился по земле. И под землей мгновенно стали видны десятки вырывающихся из-под земли корней и лиан, кровавых лиан и корни могильных дубов, усеянные незнакомыми мне грибами. Грибами? Черт, воздух, пыльца и наверняка споры, все же именно они главное оружие любых грибов. Миг, и голову накрывает усовершенствованный головной пузырь, и перед зрением предстает просвечивающийся красноватый туман с крупными желтоватыми комками спор. Гад, пентаграмму Абадана на землю, и отскочить. Из пентаграммы вырывается настоящий огненный торнадо, в который втягивается вся эта зараза. Я тем временем ищу этого друида недоделанного. Вот, зараза, очередной прыжок спас меня от десятка ядовитых шипов, кинутых ацтекским кактусом-хранителем. Он вырастил эту дрянь за секунды, пока я был занят. Талант, определенно. Дождавшись, пока пентаграмма закольцует всю эту воздушную гадость на себе, и выпустил с помощью китайской техники немного кислорода и водорода в воздух. Немного, кубов 30. Прыжком пространственного разлома, уйдя из зарождающегося объемного взрыва, я с огромным удовольствием наблюдал полет Невилла, откинутого ударной волной. Шокер в кулак и еще один прыжок, и удар, пока мой противник не оклемался от падения, а затем дыхание севера вокруг нас, и добивающий удар в виде копий тьмы по тропическим Эльтараса, а также копья плазмы в проклятые грибы из Малайзии, где он только раскопал эту мерзость здесь, в Англии. Посмотрев на лежащего без сознания Невилла, я покачал головой. Энда, и это почти сквиб, как его называют в Хогвартсе. Да он уделает любого из сокурсников, а то и целую группу семикурсников. Да даже мне пришлось сражаться с ним достаточно серьезно. Не полностью, нет, но достаточно, как сражаться во время войны лордов в Первом мире. Это сейчас я знаю достаточно площадных заклятий с небольшим временем подготовки и небольшой засветкой, чтобы в легкую уничтожить любой крупный город мира. А тогда, то, что я демонстрировал сейчас, было для меня пределом. Как, впрочем, и для большинства местных магов сейчас это предел, причем для многих недостижимый. А ведь есть еще и печати, и руны, и ритуалы, да и про зелья, и артефакты забывать не стоит. Нет, определенно, один на один наглянувшись на Невилла, я хмыкнул. Без подготовки местные маги против меня не устоят, так что сражение между нами было честным. Присев рядом со своим противником, я пощупал пульс, а затем запустил невербальный комплекс лечебных заклятий. Как же я хочу научиться использовать лечебные благословения, но мне они совсем не даются. А лечебная магия действует, во-первых, намного медленней, во-вторых, не на всех одинаково. Плюс я в ней не очень, нет таланта у меня к этой дисциплине, и все. Даже с палочкой я научился их использовать только спустя десятилетия практики. Так что вполне вероятно, в этих дисциплинах здесь найдутся еще мастера, способные меня удивить. Наверняка неприятно. Так что нечего мне зазнаваться, это в прямом сражении я скорее всего сильнейший, а вот в другом возможно, что и слабейший, так что хватит. Пока я был занят обдумыванием своих сил и помощью пострадавшему Невиллу, я совершенно не обратил внимания на четыре удаляющихся в разные стороны шороха травы, и совершенно не представлял, как изменится моя дальнейшая судьба из-за этих шорохов. Причина третьего разговора, который состоялся буквально несколько часов назад, была, наверное, даже более удивительная, чем сам разговор. Всю школу официально прогнали через медицинскую комиссию. Впервые, как на моей памяти, так и по словам старшекурсников, на их памяти, происходила настолько грандиозная и, как многие думали, всеобъемлющая проверка здоровья у каждого ученика. Причем ее причины с каждым пройденным мгновением мне все больше кажутся надуманными. Ведь директор объявил о ней за завтраком, мотивируя тем, что попечительский совет обеспокоен ходящими по школе слухами о многочисленных и ветряных любовных связях, царящих на старших курсах, а также о постоянных попаданиях в больничное крыло студентов с простудными и другими несложными болезнями на младших, и выделил средства на наем нескольких колдомедиков для проверки здоровья студентов. Вы представляете, попечительский совет Хогвартса стал обеспокоен здоровьем студентов, вдруг неожиданно, когда часть школы продали, они забеспокоились о том, что было и при них в школе, и до них и при большинстве учебы их детей. В общем, мне все больше и больше кажется, что старый состав профессоров школы провел ее исключительно ради своего спокойствия с целью утихомирить инспекцию Хогвартса, которую очень сильно заинтересовали различные вещи. А сама инспекция радостно позволила им это сделать, ведь им данное действие было выгодно, они могли случись что-то, это сразу обнаружить. Кстати, об инспекции. Ведь никто ученикам не объявлял о ней, просто на следующий день после первого пира за преподавательским столом обнаружилось два новых человека. Две девушки, молодые и чистокровные, независимые и гордые, и принципиально не обращающие внимания на удивленные взгляды учеников, разумеется, привлекли очень много внимания к себе, ведь вчера их не было, их не объявлял директор и никаких, вроде, новых предметов или отсутствия преподавателей по старым никто найти не смог. То есть сидящие за учительским столом дамы не были преподавателями, а затем их стали видеть ходящими на различные уроки и в различные помещения замка. В общем, обе девушки предстали перед большинством обитателей замка загадку и тем самым вызывали самое пристальное внимание всех. Ученики и призраки, картины и даже домовые эльфы следили за каждым их шагом, и все, начиная с Гермионы и заканчивая влюбчивыми старшекурсниками, пытались разобраться, кто эти ведьмы такие. Тем временем, комиссия не обращая внимания на внимание, все же добились своими проверками небывалого для Хогвартса. Полной проверки здоровья учеников всей школы, ну никто раньше не занимался составлением обязательной картотеки медицинского крыла, а ведь еще унаследовавший школу от основателей первый директор оказывается установила правило, что при поступлении ученики проверяются на проклятие и данные об этой проверке записываются в личные дела, а не только хранятся в голове у медведьмы. Вот прямо так и записал в устав школы, про голову и записи. Но, начиная с начала 18-го столетия об этой традиции все как-то дружно вдруг забыли, и с тех пор про медицинскую проверку, прикладываемую к личному делу ученика, никто из персонала уже и не помнит. Вот все и завертелось, когда директор, резко встав на сторону мадам Помфри, начал исправлять этот общий промах старых директоров. За дословность фразы могу поклясться, так как сам слышал ее при очередном тайном посещении медицинского крыла для использования диагностических заклятий. Проверки здоровья, начавшиеся с 7-го курса Гриффиндора, осуществляла целая независимая комиссия в представлении учеников и читателей ежедневного пророка. А вот если копнуть поглубже, то все трое колдомедиков и обе медведьмы, включая школьную, занимающиеся обследованиями, имели совсем не маленькие долги перед Дамблдором и в любой момент были согласны закрыть глаза и не заметить то, что ему не хотелось бы показывать. Хотя даже такая дырявая проверка оказывала существенное влияние на ранее беспечных старшекурсников, многие маглорожденные и некоторые чистокровные ныне ходили по школе словно проклятые, точнее узнавшие о своих проклятиях и недугах люди. И с каждым днем обследований, а принимали в медицинском крыле за день только одну группу с курса, таких задумчиво обеспокоенных становилось только больше. А еще по школе стали ходить слухи о том, что с некоторыми прошедшими обследования эти две девушки из комиссии ведут беседы, странные беседы о их жизни в школе, мечтах о будущем и семьях. И вот сегодня я сам стал участником такого разговора, что больше всего напоминал смесь допроса, приема у психолога и легкой формы вербовки. Еще до начала собеседования я подготовился к нему подобно визиту к директору, а именно включил защиту мысли и немного понастроил реакции тела согласно моему возрасту. Жаль, что из-за лекарств нельзя полностью их изменить даже на короткое время. И буквально с первых же слов, встретивших меня при входе в кабинет, я полностью убедился в работе своей интуиции. «Садитесь, мистер Поттер», стоя разговаривать утомительно. «А наша беседа, возможно, будет долгой, если у вас, конечно, нет простого объяснения вашего здоровья». Миловидная девушка, начавшая разговор, была, на первый взгляд, странно одета в магловский костюм американской ведьмы, то есть на взгляд настоящих английских ведьмы, как шлюха. Но, вот в чем дело, очень изящная девушка, была просто обворожительна в этом костюме, и многие ее весьма скользкие вопросы могли просто проскочить, как легкий флирт. В общем, с одной стороны, она совсем не выглядевшая, как строгий инспектор, и в то же время весьма эффективно исполняла свою работу. «Ну что, удобно, тогда мы начнем разговор, Гарри, или ты хочешь по-другому провести это время?» На периферии сознания зазвенели колокольчики тревоги, но не успели, голова, следуя воистину древнейшим инстинктам, положительно кивнула, и только потом замерла, потихоньку поднимая глаза от столь обворожительной ловушки в виде глубокого декольте, а затем мои глаза, оторвавшиеся от ее груди, замерли, буквально приклеившись к ее улыбке, очень нехорошей, злой улыбке. А уж когда я со вздохом переместил, наконец, свой взгляд на ее глаза, первой мыслью было бежать. Глаза, как у кошки, зеленые, с вытянутым зрачком, в которых блестели огоньки радости от удачной ловушки, удовольствия, понимания и похоти, мало кому могли понравиться. Например, мистер Поттер или все же Гарри. Чем же ты хотел заняться? Гарри, мэм, и я хотел бы просто поговорить. Черт, да, она поймала меня в медовую ловушку. Она определенно точно этим что-то проверила, но вот что, ведь в действительности она просто не могла ожидать от 12-летнего парня такой реакции, или как раз это она и проверяла. А может, она стандартно так одевается и действует при индивидуальных собеседованиях? Понять пока не могу, мало информации об этой фигуре у меня. Слишком я увлекся переговорами с магическими расами и проблемами своего здоровья и упустил их из вида. А меня можешь звать просто Ленора. Мы ведь с тобой подружимся. Снова кивок, только на этот раз уже контролируемый. Уж больно резко мое тело среагировало на эту девушку, излишне резко, потому все его реакции, все мышцы и секреции мне надо взять под контроль, точно так же, как в бою. Ибо похоже, что этот разговор от него по напряженности будет мало чем отличаться. Можешь рассказать мне сначала о своем детстве, а то меня всегда интересовало, как американское детство отличается от английского. У меня вот было очень интересное детство, пускай я и росла в сиротском приюте. И, как эта манера речи и слова вяжутся с прошлыми действиями. А главное, отчего мое тело снова попыталось возбудиться, не понимаю, но... По словам многих росших с приемными родителями детей, это было лучше. Нас постоянно досыта кормили, воспитатели играли с нами, а мы были дружной семьей. Вам определенно повезло с приютом. Насколько я знаю из прошлой жизни, не во всех приютах такое норма. И я окончательно запутался с вашим поведением. Ну же, Гарри, не будь таким букой, поговори со мной. Вот ты куришь, а? Что, простите, я, наверное, задумался и пропустил ваш вопрос. Не сможете его повторить? Улыбка, на этот раз милая, возникшая на ее лице, меня еще сильнее смутила. Может, действительно задумался и не услышал причитания или еще чего-либо, что спровоцировало такой неожиданный вопрос. Я говорила, что хотела узнать, насколько сирота отданный, судя по вашему поведению, в очень нехорошую семью, повзрослел быстрее своих сверстников. Сейчас я спокойно могу вам дать 15-16 психологических лет. Причем, судя по реакции на мое нижнее белье, вы очень сильный маг, чья магия уже сейчас вовсю старается, чтобы тело догнало ваш психологический возраст. Теперь намного более понятным становится ваши анализы. У вас уже начался гормональный дисбаланс. Вы не только знаете, но и начинаете хотеть тела девушки. А это, согласитесь, непростой рядовой случай для этой школы. Как и ваши травмы нервной системы, у меня практически самым натуральным образом челюсть отпала. Да она же читает меня с помощью физиогномики. Она, используя на мне редкий вид психологии, причем спокойно работающим как среди маглов, так и в магическом мире, умение понять собеседника на уровне профессионального менталиста без всяких зелий или гелименций, а значит, и в обход любой защиты против них. Да, это не наши профессора или директор. Им такое не светит, наверное. Никогда уж больно они зациклены на магии, несмотря на все их слова о взаимодействии двух миров, возможно. И что же вы хотели? Эта ведьма, снова подвигав плечами, заставила колебаться свою грудь. Да ну, бред, она же учитель, она же старше меня бог знает на сколько лет. И вообще, с какого перепуга я так оживленно реагирую? Резко нарушив весь первоначальный план, решительно втягиваю в себя воздух и начинаю определять его состав внутри легких, не обращая внимания на замолчавшую и выжидательно ставшую меня рассматривать девушку. Бинго. Раскрываю глаза и смотрю прямо в глаза этой истинной ведьмы. Предложить, предварительно развеяв в комнате зелья страсти и возбуждения, особенно первое из зелий, которое в магической Англии, между прочим, запрещено. Неужели я вас заинтересовал, как любовник? Ай-яй-яй. А еще, звонкий смех прервал меня. Инспектора буквально сложила пополам, так она смеялась. А затем под мой немного удивленный вид, она достала обычный распылитель и набрызгала им в воздух. Это антидоты. Извини, конечно, за мою провокацию, но мой опыт и интуиция подсказали мне это сделать. Как видишь, практически на искренность тебя удалось пробить с первого раза. И да, позволь представиться еще раз, ну, пожалуйста. Так это мисс более взрослое воплощение Лавгуд, и все ее действия основаны на интуиции и предсказании, запоминаем и принимаем к сведению. Она умна, красива и, ой, кажется, зелья еще не до конца выветрились. Как же хорошо, что этот мудак Снейп не умеет распылять зелья. Ох, как я надеюсь, что на следующем уроке зелий, когда проверю воздух в кабинете, не найду там ничего, кроме паров от очередного учебного напитка. А то уж больно странно, даже у барсуков и воронов проходят уроки зелий. Как будто всем дали несколько капель зелья рассеянности и ярости. Тем временем заметившая мой кивок своим мыслям Ленора приняла его на свой счет и начала рассказывать. Мое полное имя Ленора Дебрушвиль, я представляю род Макдак в Европе. Произошла я от двух сквибов, притесняемых здесь в Европе и уехавших в Америку, где они были счастливы. Они работали в детском приюте, так что я ни слова не соврала, что там воспитывалась. После пробуждения магии в 11 лет, я училась в Салеме, пока меня оттуда за излишние старания в Лиге Лименции не выгнали. Точнее, меня выгнали после скандала, устроенного мною из-за одного старого извращенца, воспоминаниями которого я поделилась с магическим департаментом правопорядка. Кстати, этого профессора и вовсе сослали в Невада-Сити, американскую тюрьму, наподобие вашего Азкабана. Так что не бойся сказать нечто запретное, закон и справедливость могут восторжествовать в любое время. Хм, вроде все неправильные реакции тела начали утихать еще, думаю, минута-другая и я полностью приду в себя. После этого я вступила в недавно открытую Академию Веритас. Там меня научили многому. Психологии и языку тела, менталистике маглов и магов, в том числе. А затем отправили стажироваться в Европе, где через несколько лет я и стала инспектором собственности рода Макдак. Так что вот, а теперь можешь все же рассказать мне о себе и о своем опекуне. Опекуне, это она о Дурслих, тьфу, и почему я сразу не сообразил. Она же нацелилась на директора. Воистину девушка просто гений психологии. В ее словах не было ничего такого, но вот ее жесты, движения, да даже одежда и фигура, все вместе чуть не побудили меня начать рассказывать о себе в формате, который именно она установила и контролирует. Ну или точнее пытается. Как всем известно, я стал сиротой в год. А вот дальше многим совсем не интересно было, где и с кем я жил до 11 лет. И да, вы правы, жил я у не очень хороших родственников. В 11 узнал о магии, поступил в Хогвартс. Вам рассказать о том, что происходило на первом курсе, более подробно. Ленора, попавшая в свою же ловушку, кивнула и только потом сообразила, что с ней поступают точно так же, как и она буквально минуту назад. Сначала показательно было надулась, а затем с интересом принялась выслушивать мою речь. Вначале меня все тормошили. Расскажи, как ты его убил, как ты выжил, ты не скучаешь по родителям, а что ты помнишь о той ночи, и тому подобное. Затем под Хэллоуин в замок пробрался тролль. Ну, точнее так говорят преподаватели, что пробрался. А вот старшекурсники считают, что он сбежал из вивария, который находится в подземелье замка. А как распахнулись твои глазки? Этого ты точно не знала? Да, сколько же тогда удивленный чудных принесет тебе мой правдивый рассказ с дополнениями. Спустя полчаса неспешного разговора, я выяснил это сам. Принес он Дебрушвиль очень много нового. Настолько, что сейчас она, вскочив из-за стола, металась из одного конца комнаты в другой. То есть ты говоришь, что заместитель директора отказала вам в проверке этого непонятной охранной полосы, а после того, как вы сунулись туда и прошли ее, директор выдал вам непонятно за что учебные очки. Ой-ой, как все запущено. Все так и было, а многие слизеринцы, вообще, считают, что он их выдал нам из-за того, что является моим опекуном. Что, остановившаяся напротив меня девушка, как выяснилось в ходе разговора, ей всего-то 23 года, была в полном ауте. Опекун, директор Альбус Дамблдор, твой опекун, и он. Так, пожалуй, надо немного сместить акценты, об этом факте она не знала, и все ее слова ранее относились именно к Дурслям. Кажется, я снова ошибся в выводах. Энда, если вспомнить этот разговор, то многое станет понятным. Мое тело действительно творит подчас неизвестно что, а оказывается это у меня, кроме всего прочего, началась гормональная встряска, вот я и на эту соблазнительницу так отреагировал. Увлекшись осознанием всех своих проблем, я упустил из виду писк маячка, который прицепил ко всей рыжей банде еще в первый день нового учебного года. Это было сделано, чтобы я не сорвался на них, поэтому все эти две последние недели я удачно избегал их, и никаких несчастий в замке не происходило. «Привет, Гарри, как же я рад, что, наконец-то, смог тебя найти, одного, а то ты словно избегаешь нас, но мы ведь лучшие друзья, правда ведь, зато, кажется, сейчас это несчастье произойдет здесь и сейчас». Интерлюдия 1. Примечание к части. Небольшое отступление. Устало откинувшись на кровать, Гермиона начала перебирать все, что случилось за день. Нет, день это мало, все началось раньше. Наверное, еще с того визита Рона в купе экспресса, все вокруг нее полетело кувырком. Именно тогда она впервые задумалась о том, что в этом странном мире не только она одна изменяет оригинальную историю. Да, вообще, к нынешнему дню, от настоящей реальности мало что осталось. Если посмотреть, посчитать, то разве что первый год учебы, если судить по памяти, был похож на описанный в книге, и все, ни истории самой Гермионы, ни, как она выяснила, жизни многих других персонажей не совпадали с оригиналом, но как будто и этого было мало, с того дня она узнавала о таких различиях, что впору хвататься за голову и кричать «караул». Начало второго года выдалось не просто другим, а совершенно иным, чем было описано в книге или снято в фильме. Встречи в косом переулке, возможно, правда, что и по ее вине, не было. Полета на машине у Уизли, не было. Наказание у Гилдероя для мальчишек, не было. Да даже, как она выяснила, обновление слизеринских метел и того не было. Ничего из событий обязательных, как она считала ранее, в начале второго года обучения мальчика со шрамом, не было и в помине.